230. Разве не должно наполнять приливом энергии сознание, что даже малейшее накопление духа важно для будущего? Решительно все положительное определяет нашу сокровищницу будущего. К тому же ради иерархии неуместно обнищать духом, но каждое завоевание и нахождение может быть принесено человечеству. Конечно, своекорыстие невместно ни с иерархией, ни с пламенным сердцем. Так наполнение сердца может быть трех родов: или личное себелюбивое, иначе смертное, или самоотверженное о близком, определенном, иначе говоря, подвиг среди жизни, или вселенское наполнение ко всему человечеству. Это наполнение и легко, и трудно. Легко, освобождая от земли, но трудно, утверждая чувства поверх рас и народов. Но вселенское наполнение сердца нуждается в опытном исследовании упражнений. Все равно, как бы вам предложат уложить в малый ларчик содержание целого дома, но испытанный дух не затруднится выбрать самое ценное. Кто же затруднится принести по иерархии ценные накопления, тот вообще не поймет о ценностях. Так нужно привыкать не пропускать ничего и быть готовым отдать накопление по беспредельности.